Леверлин кивнул. У графа была в поместье немаленькая казна на текущие нужды. Не слышно, чтобы кто-то попытался рыться в развалинах. Очень уж дурная слава у того места. Что скажешь? Насчет проклятия судить не берусь, — сказал Сварог. Но если допустить, что он хотел уничтожить в бухте подводную лодку, более разумных и толковых действий и представить нельзя. И подумал, такая бухточка была бы идеальной промежуточной стоянкой. Если лилипуты незамеченными передвигаются за пределами Хельстеда, они могут делать это одним единственным способом — под водой. И на этом пути поневоле достигнешь высот изощренности и изобретательности. «А как объяснить все остальное?» — спросил Леверлин. «Представления не имею», — пожал плечами Сварог. «Нужно посмотреть на месте, понырять». Леверлин помрачнел. «Неужели эти крохи могут оказаться такими опасными?» «Еще как!» — столь же хмуро подумал Сварог. «Если вспомнить иные изыскания пытливой военной мысли, сопутствующие эпохам, когда умели делать такие вот боевые вертолеты, атомная бомба, радиологическое оружие, химическая и бактериологическая война, лазеры. Возможно, подземное государство лилипутов доброе и благостное. А почему тогда их вертолеты оснащены автоматическим оружием? Губительным, правда, лишь для сограждан. Но кто сказал, что у них есть только это? Или без всяких угрызений совести стреляют по своим, в чужих палить еще легче? А в лексиконе их морских офицеров присутствует термин «торпедная атака». Скверные симптомчики. И тут он вспомнил толчком. Хельстед, берег реки. Он впервые увидел Божьего любимчика, но еще раньше услышал грохот, увидел фонтаны от взрывов. В ту минуту было не до раздумий, зато потом, когда он проснулся в каюте и выбежал на палубу, разбуженный грохотом, никаких сомнений не осталось. Люди капитана Зо швыряли в Ител нечто, больше всего напоминавшее примитивные глубинные бомбы. Очень уж многозначительно для простого совпадения. Но тетку Чари расспрашивать бесполезно. С капитаном Зо она никогда не плавала, а Зо, Сварог успел убедиться, ни единой тайны своего корабля посторонним не доверяет, будь они и собратьями по нелегкому ремеслу. Выходит, Зо знает. Как бы там ни было, есть еще один интересный вопрос, о котором Сварог прежде как-то не задумывался, а, собственно, что делал тогда в Хельстеде капитан Зо? Откуда он возвращался? Неужели перед столь важной и ответственной операцией, какой была охота за Гарпагом, отправился к истокам Ителла забавы ради полюбоваться на Хельстед? Что-то было... Увы, по телефону с капитаном не свяжешься, и где он сейчас, неизвестно. Вроде бы, когда Сварог собирался на землю, Божий любимчик ушел к островам Девайкир. Опять-таки неведомо зачем. Они обогнули холм, и Сварог взмахом плетки приказал уклониться правее. Там было правнее. И впереди, на равнине, его уставший от окружающей безжизненности взгляд моментально и цепко выхватил далекое шевеление. Взмах руки, и отряд встал. «Похоже, потянулись обитаемые места», — сказал Сварог. Равнину усеивали хаотично разбросанные среди огромных иззубренных листьев полосатые шары, зелено-черные, крутобокие, крайне напоминавшие арбузы. А на окраине этой бахчи без особого шума кипела яростная драка. Загадочные мохнатые создания, темно-бурые и светло-рыжие, кидались на человека в синем, то наваливаясь кучей, скрывавшей его с головой, то рассыпаясь, подступали вновь, вертелись вокруг, прыгали, норовя вцепиться в горло и свалить. Человек отбивался странным топором, вертясь как волчок. Бешено крутилась сверкающая сталь, порой разбрызгивая веера алых капелек. Все вокруг усыпано мохнатыми телами, неподвижными, бившимися в агонии, ползущими.